Беляночка и Розочка. Бедная вдова жила одна в своей избушке, а перед избушкой был у нее сад. Росли в том саду два розовых деревца, и цвели на одном белые розы, а на другом — алые. И было у нее двое детей, похожих на эти розовые деревца. Звали одну Беляночка, а другую — Розочка. Были они такие скромные и добрые, такие работящие и послушные, что таких еще и не было на свете. Только Беляночка была еще тише и нежней, чем Розочка. Розочка все больше прыгала и бегала по лугам и полям, собирала цветы и ловила бабочек, а Беляночка, та больше сидела дома возле матери и помогала ей по хозяйству, а когда не было работы, читала ей что-нибудь вслух. Обе сестры так любили друг друга, что если куда-нибудь шли, то держались всегда за руки. И если Беляночка, бывало, скажет «Мы всегда будем вместе», то Розочка ей ответит «Да, пока мы живы, мы никогда не расстанемся». А мать добавляла, что будет у одной из вас, пусть поделится тем и с другой. Часто девочки бегали в лесу одни, собирали спелые ягоды, но ни один зверь их не трогал, и все доверчиво подходили к ним. Зайчик ел у них с руки капустный лист, дикая коза паслась рядом с ними, весело прыгал около них олень, и птицы оставались сидеть на ветках и распевали разные песни, какие только знали. И ни разу никакой беды с сестрами не случалось. Если они, бывало, в лесу задержатся и наступит уже ночь, они лягут рядом на мягком мху и спят так до утра. Мать знала об этом и никогда о них не беспокоилась. Однажды заночевали они в лесу, проснулись на рассвете, видят, сидит рядом с ними чудесное дитя в белом сверкающем платьице. Оно встало и ласково на них поглядело, но ничего им не сказала и ушло в глубину леса. Оглянулись они и увидели, что спали они как раз на самом краю пропасти и, должно быть, упали бы в нее, если бы в темноте сделали хоть один шаг. И вот мать им объяснила, что то, должно быть, был ангел, охраняющий добрых детей. Беляночка и Розочка держали избушку в такой чистоте, что в нее приятно было заглянуть. Летом за домом присматривала Розочка. Каждое утро, пока мать еще спала, ставила она у ее постели цветы, с каждого деревца по розе. Зимой Беляночка затапливала печь, подвешивала к очагу котел на крюке, и медный котел блестел точно золото, так хорошо он был вычищен. Вечером, когда падал белыми хлопьями снег, мать говорила: «Ступай, Беляночка, и запри дверь на задвижку». Они садились потом у очага, и мать надевала очки и читала им вслух из большой книги, а девочки сидели, пряли и слушали. Рядом с ними лежал на полу ягненок, а сзади сидел на насесте белый голубок, спрятав голову под крыло. Раз вечером сидели они мирно все вместе, вдруг кто-то постучался в дверь и попросил, чтобы его впустили. Мать говорит: «Розочка, открой поскорее дверь, это, пожалуй, какой-нибудь странник просится на ночлег». Розочка пошла и отодвинула задвижку, думая, что это какой-нибудь бедный человек, но то был медведь, который просунул в дверь свою большую черную голову. Розочка громко вскрикнула и отскочила назад. Ягненок в это время заблеял, голубок вспорхнул, а Беляночка забралась к матери на постель. Но медведь вдруг заговорил и сказал: «Не бойтесь, я вас не трону, я очень озяб и хочу у вас немного отогреться». «Ух ты, бедный медведь», — сказала мать, — «ну ложись тогда поближе к огню, только смотри, не спали своей шубы». Затем она кликнула: «Беляночка, Розочка, идите сюда, медведь нас не тронет, он добрый,

Дети стали изо всех сил бороду тащить, но вытащить ее никак не могли. Уж очень крепко она застряла. «Я сбегаю, людей позову», — сказала Розочка. «Эх, головы вы бараньи!» — прокричал карлик. «Зачем людей-то звать? Вас тут и двоих будет достаточно. Лучше ничего надумать не можете?» «Ты уж потерпи маленько», — сказал Беряночка. «Я что-нибудь да придумаю». И она достала из кармана маленькие ножницы и отрезала кончик бороды. Как только карлик освободился, он тотчас схватил мешок, полный золота, спрятанный под корнями, вытащил его оттуда и проворчал про себя. «Вот неотесанный народ, отрезали кусок такой чудесной бороды, черт вас возьми!» Схватил мешок свой на плечи и ушел. На детей даже не глянул. Захотелось вскоре после того Беляночке и Розочке наловить рыбы к обеду. Подошли они к ручью, видят, скачет над водой большой кузнечик, точно в воду прыгнуть собирается. Подбежали они и узнали карлика. «Ты куда это собрался?» — спросила его Розочка. «Уж не в воду ли прыгнуть хочешь?» «Я не такой ж дурак!» — крикнул ей карлик. «Разве не видите, что проклятая рыба меня за собой тянет?» Человечек сидел и удил рыбу, а ветер, к несчастью, запутал его бороду в леске. И когда клюнула большая рыба, у карлика не хватило сил ее вытянуть. Рыба была сильнее его и тянула карлика за собой. Как не хватался он за траву и за камыш, ничего поделать не мог. И пришлось бы ему нырять вслед за рыбой, вот-вот утащила бы она его в воду. Девочки подоспели как раз вовремя, подхватили карлика и стали бороду из лески выпутывать. Но ничего у них не выходило. Борода и леска крепко перепутались. Оставалось только одно — достать небольшие ножницы и отрезать бороду. Вот пропал еще кусок бороды. Увидал это карлик, начал на них кричать. «Разве это дело, жабы вы эткие, уродовать человеку лицо? Мало вам того, что вы мне уже раз бороду обкарнали, а теперь собираетесь отрезать еще кусок, да при том самый красивый! Мне теперь к своим и на глаза показываться нельзя будет, чтоб вам пусто было!» Тут достал он мешок с жемчугами, запрятанный в камышах, и, не сказав больше ни слова, потащил его куда-то и исчез за прибрежным камнем. Случилось, что вскоре после того послала мать обеих девочек в город купить ниток, иголок, шнурков и лент. А дорога шла через долину, где повсюду лежали в беспорядке огромные обломки скал. И вдруг увидели они на небе большую птицу. Она медленно кружила над ними, спускаясь все ниже, и села, наконец, поблизости на скалу. Затем они услыхали резкий жалобный крик. Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомца карлика, собираясь его унести. Добрые дети тотчас уцепились за человечка и стали его у орла отнимать. И выпустил, наконец, орел свою добычу. Не успел карлик прийти в себя от испуга, как начал кричать своим визгливым голосом. «Разве нельзя было обращаться со мной повежливее? Вот ухватились за мой тонкий сюртучок и весь его разорвали! Весь он теперь в дырках! Эх, вы такие сякие, неуклюжие да неповоротливые!» Взял затем карлик свой мешок с драгоценными камнями и шмыгнул снова в свою пещеру под скалами. Но девушки уже привыкли к его неблагодарности. Они продолжали свой путь, пришли в город и сделали свои покупки. На обратном пути через долину они увидели карлика. Выбрав ровное местечко, карлик высыпал из мешка драгоценные камни, не подозревая, что кто-нибудь будет так поздно проходить мимо. Вечернее солнце падало на блестящие камни